Признаюсь, мне трудно припомнить все подробности, ибо в ту ночь я выкурил впервые в жизни покуитль, причем не один, и выпил много октли. Пробовать перебродивший сок магуиш мне доводилось и раньше, но в тот раз я впервые употребил его в количестве достаточном, чтобы затуманить сознание. Припоминаю, что собравшиеся воины похвалялись своими подвигами, как в недавней битве, так и в прошлых войнах, а также что несколько раз провозглашались тосты за мою первую победу и мое быстрое повышение в чине. В какой-то момент все три чтимых глашатая оказали нам честь своим кратким появлением и подняли с нами чашу окки. Я смутно помню, что он благодарил Несаолпили, пьяно, неискренно и, возможно, бессвязно за его щедрые дары. Но что он ответил, да и ответил ли вообще, этого моя память не сохранила. В конце концов, надо думать, под влиянием октли я набрался смелости и увел одну из ауаними вальков. Помните, что была хорошенькая молодая женщина с волосами, искусно выкрашенными в цвет гиацинта. Поскольку главным ее занятием было доставлять удовольствие воинам, она хорошо знала свое дело и, кроме обычного соития, научила меня некоторым неведомым мне ранее способам наслаждения. И испробовать их все и не выбиться при этом из сил мог только молодой человек, неутомимый и с полной энергией. Я со своей стороны ласкал ее цветами, то есть опробовал на партнерше кое-что из того, чему научился, глядя на сцену соблазнения самой утонченности. Эти знаки внимания Ауаними восприняла с явным удовольствием. По роду занятий она совокуплялась много и часто, но исключительно с мужчинами, причем в основном с грубыми, так что с подобной изысканностью никогда не сталкивалась. Полагаю, что женщина запомнила все эти уловки и включила их впоследствии в собственный любовный арсенал. Наконец, насытившись близостью женщины, едой, курением и выпивкой, я решил немного побыть один. В пиршественном зале к тому времени стало темно от трубочного дыма, запах которого мешался с запахами остатков пищи, человеческого пота и вара, горевшего в светильниках. От всего этого меня замутило, и я, покинув дом песнопений, нетвердой походкой направился к сердцу сего мира. Там, однако, в мои ноздри ударила еще худшая вонь, так что меня скрутило еще пуще. Площадь кишела рабами, которые отскребали и оттирали запекшуюся повсюду кровь. Я поспешно вышел за змеиную стену и оказался у входа в зверинец, тот самый, который когда-то посещал с отцом. «Здесь не заперто», — произнес знакомый голос. «Звери все в клетках, к тому же они сегодня вялые, потому что наелись до отвала. Может, зайдем?» Хотя было уж далеко за полночь. Я почти не удивился, увидев старого знакомого, согбенного и сморщенного, коричневого, как какао, старика, который впервые встретился мне как раз у этого зверинца, а потом время от времени появлялся в моей жизни. Я заплетающимся языком пробормотал приветствие, в ответ на которое старик сказал: «Давай после всех этих обрядов, ритуалов, пиршеств и прочих сугубо человеческих радостей пообщаемся с теми, кого мы называем зверями». Я последовал за ним внутрь, и мы двинулись по дорожке между клетками. Все хищники были накормлены до отвала, мясом от жертвоприношений, но постоянно текущая вода уже смыла почти все следы их трапезы, удалив даже запах. То там, то сям койот, ягуар или один из больших удавов открывали при нашем приближении сонный глаз, а потом закрывали его снова. Даже из ночных животных бодрствовали лишь немногие: летучие мыши, опоссумы, обезьяны-ревуны, но они тоже были вялыми и издавали лишь негромкие и невнятные звуки. Спустя некоторое время мой спутник сказал: «А ты проделал долгий путь за короткое время, выполняй». «Микстли», — поправил я его. «Значит, опять микстли». «Всякий раз, когда я встречаю тебя, у тебя другое имя, и ты занимаешься новым делом. Ты, как та ртуть, которую используют золотых дел мастера, способен приноровиться к любой форме, но не ограничиваешься ею надолго. Что ж, теперь ты еще и приобрел опыт в сражении. Останешься воином?» «Конечно, нет», — ответил я. «Ты ведь сам знаешь, что я не гожусь для этого, поскольку у меня слабое зрение, да и желудок мой к этому не приспособлен». Старик пожал плечами. Всего несколько походов, и воин огрубеет так, что желудок его больше не побеспокоит. Меня он